Глава 18, в которой чуть не плачет железный Самоделкин. Самоделкин привел карандаша домой, уложил в постель. Нужно было позвонить по телефону и позвать скорую помощь, но в доме не было телефона. Бедному карандашу совсем стало плохо. Маленький волшебник заболел. У него была высокая температура, но ему казалось, что в доме очень холодно. Он дрожал и стучал зубами от холода. Самоделкин задвинул шторы на окнах, укрыл карандаша всеми одеялами, даже подушками. Ничего не помогало. На улице наступил вечер, а потом и ночь. В доме стало совсем темно, и тихо-тихо слышно было, как постукивает зубами карандаш. Самоделкин решил набрать сухих листьев для печки. Он вышел из дому и стал собирать опавшие листья. На бульваре никого не было. Все давно ушли спать. «Глупый карандаш!» – ворчал Самоделкин, бегая по дорожкам. Не мог нарисовать электрическую плитку. Глупый карандашка! Он ворчал просто так. Ему было очень-очень-очень грустно. И чтобы не заплакать, он притворялся таким сердитым. А карандаш лежал в темной комнате и бредил. Когда больные бредят, они все говорят неправильно. «Дважды два — семь», — бормотал карандаш. «Трижды три — пять. Семью семь — девять». Он потерял сознание. Когда больные теряют сознание, они могут встать и что-нибудь делать, но все неправильно. Карандаш вылез из-под одеяла и подушек, спотыкаясь, подошел к стенке и начал рисовать, не понимая, что рисует. «Семью семь, пять», — бормотал карандаш, рисуя. «Ой, Самоделкин, где же ты? Беги скорее домой, не давай больному карандашу рисовать!» Но Самоделкин собрал здоровенную охапку листьев и с трудом нес ее домой. Такой охапкой бежать никак нельзя. Карандаш нарисовал на стенке страшного пирата с большим кривым ножиком, с двумя пистолетами за поясом и с черным разбойничьим флагом. Этого пирата карандаш видел однажды на рисунке Вени Кашкина, воинственного мальчика. Нарисованный пират подмигнул карандашу со стенки, свернул черный разбойничий флаг и спрятал его в кармане штанов. Но больной художник ничего не заметил. Он рисовал шпиона в сером плаще с поднятым воротником, с черной маской на глазах. Потом карандаш нарисовал кляксу, похожую на собаку. Все как на рисунке Вени Кашкина. В дверь, шурша листьями, вошел Самоделкин. Он бросил охапку на пол и стал укладывать карандаша в постель. Больной махал руками и кричал: «Дважды два — пять! Вене Кашкину дайте мороженое! Дайте мороженое!» Бедный, бедный карандаш! Самоделкин даже не заметил, как от стенки отошли две темные тени, как неслышно скользнули они в приоткрытую дверь на темный ночной бульвар. А за ними убежала третья, маленькая тень, похожая на собаку. Деревья глухо шумели на бульваре. Самоделкин закрыл дверь и затопил печку. Теплый огонь осветил комнату. Листья в печке потрескивали, пламя прыгало, и свет по стенкам прыгал. Карандаш уснул, А Самоделкин сидел у печки и горько-горько вздыхал. Бедный карандаш! Глава 19. В ней появляются ночные разбойники. В ту ночь в городе почему-то не горели фонари. Было темно-темно. В такие темные-темные ночи всегда что-нибудь случается. Горожане давно легли спать, и ни в одном окошке не горел свет. Зачем людям свет, когда они спят? В эту самую темную-темную ночь по улицам бежали два никому не знакомых маленьких человечка и одна никому не знакомая собака. Они все время оглядывались по сторонам, шныряли в черные глухие переулки, пока не очутились на набережной, где слышно было, как совсем рядом шумит река и плюхаются волны о каменный берег. Плюх-плях, плюх-плях, плюх-плях. «Тяв-тяв!» — сказала никому незнакомая собака. «Прысь!» — цыкнул на собачонку никому незнакомый человек с большущей рыжей бородой, с огромным кривым ножом и двумя пистолетами за поясом. «Я слышу ветер! Неужели волны гудят? Неужели море?» «Ну да», — заметил другой. «Водичка, плюх-плях, одна слякоть и сырость, и лягушки плавают». Он поглядел на темную воду. «С палочками, с тряпками. Нет, кажется, не лягушки. Ой, не могу, я вижу кораблики». «Где?» — подскочил рыжебородый. «Где? Неужели кораблики? А нет ли там настоящего пиратского корабля? Нам очень пригодился бы такой корабль». Он мгновенно подбежал к берегу. «Тьфу! Какое безобразие! Какие глупые деревяшки! Много маленьких, жалких, паршивых скорлупок и ни одного настоящего корабля! Ни корвета, ни фрегата! Ни одного проклятия! Ну, я им покажу!» Бородач поднял камень и пульнул его туда, где качались на темной воде, наверное, потерянные кем-то самые разные кораблики. «Батарея! Левый борт! Пали! Пиф-паф! Ой-ой-ой!» — скомандовал рыжебородый, запуская второй камень. «Буль-буль!» — тихонько булькнул один кораблик и пошел на дно. «Буль-буль!» — передразнил бородач. «Буль-буль! Потопите эскадру! Пиф-паф! Ой-ой-ой!» «Потопить!» — согласился другой. «Вот у меня хорошая пулька! Замечательная пулька! Пиф-паф!» Он подпрыгнул и бросил большой камень в жестяную лодочку. «Буль-буль!» — утонула жестяная лодочка. «Буль-буль!» — рявкнул тот, который с огромным кривым ножиком и двумя пистолетами за поясом. «Батарея, пли!» Бац-бац! — летели камешки, но в эту минуту пробили часы на городской башне. «Бам-бам-бам!» Когда над крышами замер последний бам, на берегу никого не было. Только собака тявкала в отдаленном переулке, потому что никак не могла догнать своих удивительных спутников. «Я больше так не могу», — простонал один. «Куда мы бежим, уважаемый дядя?» «За нами, наверное, гонятся», — жутким шепотом ответил бородач. «Я слышал бам-бам». «По-моему, за нами никто не гонится». Человек в плаще остановился. Другой тоже остановился. Они оглянулись, прислушались. Никого не было. «В самом деле», — очень удивился бородатый, «Мы разбойники, а за нами никто не гонится. В книжках так не бывает». «Я не разбойник», — обиделся человек в плаще. «А кто ж ты?» «Я культурный, порядочный, воспитанный шпион. Я умею подглядывать, выслеживать, высматривать, вынюхивать. Я умею...» «Тю!» — хлопнул его по спине бородач. «Награждаю тебя кличкой «Разбойник Дырка». Очень хорошая кличка, если ты умеешь подглядывать. А я умею командовать. Лево руля, право руля, я морской разбойник. Я пират. Я знаменитый капитан Буль-Буль. Гроза морей, пиф-паф, ой-ой-ой. Очень рад с вами познакомиться, уважаемый пират, ответил разбойник Дырка, с большой опаской поглядывая на такого свирепого соседа. Если бы кто-нибудь услышал их разговор, он подумал, что разговаривает один человек, а не два. У пирата и шпиона были одинаковые голоса. Они разговаривали голосом Вени Кашкина. Правда, у них были не совсем одинаковые голоса. Пират говорил таким голосом, каким Веня разговаривал с малышами, а шпион говорил так же, как Веня, когда тот подлизывался или уверял маму, что это не он слопал конфеты из вазочки, а мыши. Бывает у человека два голоса. «Рррр!» Лохматая собачонка зарычала. Она хотела сказать: «Вы забыли про меня!» «Хо-хо! Вот наш верный кусачий пес по имени Клякса! Поди сюда, барбос!» — позвал пират. «Ну вот, вся моя банда, команда в сборе! Я назначаю себя капитаном-атаманом! Командовать буду я! Кто со мной не согласен?» Все, конечно, согласились. «Отлично!» — сказал пират. «Отлично! Я так и думал! А теперь пойдем и ограбим кого-нибудь, а то мне скучно». «Зачем грабить? Я не умею», — жалобно пискнул рядовой участник банды команды. «Глупая башка, где ты видел разбойников, которые не грабят, а? В книжках так не бывает. А если нас побьют?» «Я не боюсь. Я храбрый! Топай за мной, приятель! Раз-два! Раз-два! Раз-два!» Разбойники вышли на большую дорогу.